Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Христос является ученикам Своим на Тивериадском море». Приготовленный обед. Цитирую из Евангелия от Иоанна. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иоанна 21:9. Как видим из цитируемого стиха, когда ученики вышли на берег, то увидели разложенный огонь и на нем рыбу и хлеб. Следовательно, можно думать, что Господь сам приготовлял этот обед для своих учеников. В этом событии мы видим два явления. Первое – есть сверхъестественное. Это явление воскресшего Господа своим ученикам. Второе – лежащие на огне рыбу и хлеб. Это естественное – огонь, рыба и хлеб. Воскресший же Иисус в это утро делает одно и другое. Явление Господа Иисуса Христа ученикам было сверхъестественным явлением, но видеть огонь и лежащую на нем рыбу и хлеб – это было естественным законом. Но можно думать, что рыба и хлеб, лежащие на огне, были из того разряда рыб и хлеба, которыми Иисус Христос накормил в одно время 4, а в другое 5000 человек. Матфея 14:22 и Матфея 15:38. Божия мерка благословений. Однажды ученики спросили своего учителя, чтобы он научил их так молиться, как он молился сам. Ученики молились заученными молитвами, но Иисус молился о том, в чем он нуждался. В его молитве ученики чувствовали дыхание жизни, в которой был полный контакт сокровенной молитвы со своим небесным Отцом. А в своей молитве он говорил ему о всем том, в чем он нуждался, или же благодарил за то, что уже получал от него. Молитвами же учеников были не их молитвы и нужды, а молитвы и просьбы великих и святых людей, которыми они молились. Ученики же, как и все остальные люди, записанные эти молитвы, заучивали на память и повторяли их, не думая о том, имеют ли они какое-то отношение к ним самим, повторяя их ежедневно в заведенное время. Иисус Христос, отвечая на их просьбу, дал им классический пример молитвы, которая выражена в так называемой молитве Господней «Отче наш». В этот же день своего явления ученикам на Тивериадском море Господь дает им гораздо больше, нежели говорится в молитве Господней. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В этот день Он дал им гораздо больше, нежели только на один день. А кроме хлеба дал также и рыбу, и большой улов рыбы, который сосчитал апостол Иоанн, а их было 153 больших рыбы. Иоанн удивлялся, что при таком множестве не порвали сети. Бог всегда, любящим Его и послушным Его воле, отвечает большой меркой своих благословений и дает больше, чем они просили Его. Израильский царь Соломон в своей молитве просил у Бога, чтобы Он дал ему мудрость, чтобы он мог разумно управлять израильским народом. Но любящий Бог дает Соломону больше, нежели он просил. И сказал ему Бог, «За то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, то я сделаю и то, чего ты не просил, и даю тебе и богатство, и славу. Третье царство, 3 стихи 10 по 13. Моисею, рабу Божьему, Господь дает свои благословения той же самой большой меркой. Он дает ему долгую жизнь и доброе здоровье, 120 лет. Моисей не болел сердечными болезнями, не имел склероза, ни старческого увядания. Бог дал Моисею возможность, что он первых своих 40 лет был в Египте, был усыновлен египетской принцессой и приобрел наилучшее образование, какое существовало в это время. Вторых 40 лет он учился в пустыне, будучи пастухом у своего тестя, мадьямского священника Рагуила и Офора. Третьих 40 лет Бог его хотел научить, как Моисей из вчерашних египетских рабов должен сделать великую нацию. И как написано: «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь». Второзаконие 32, 49 по 50. За непослушание Моисея Бог не мог вести его в обетованную землю. Но любящему Богу было жалко Моисея, и он сказал ему взойти на эту гору, чтобы из нее показать ему Хананскую землю. Его вина непослушания записана в книге «Числа», 20 главе 48 по 50 стихи. Географическое положение горы Аварим находится на Моавитянском плоскогорье, и гора Аварим возвышается от плоскогорья на 600 футов. От вершины же горы Аварим до глади зеркала воды Мертвого моря есть 4000 футов. Сказанная фраза «в тот самый день» должно было означать, что согласно воле Божьей Моисеем было закончено все, что ему нужно было сделать. Цитирую дальше. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, и погребен на долине в земле Моавитской против Вифьегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Второзаконие 33, 5 по 7. Господь не хотел, чтобы израильтяне обоготворили место, где похоронен Моисей, как они поступили сделанным Моисеем медным змеем. 4 книга Царств, 18 по стих 4. «И когда 7 усталых и голодных учеников Христовых обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси агнцев моих. Иоанна 21, 15. Все то, что возвещалось воскресшим Христом Петру, заключалось лишь в одном вопросе: любишь ли ты меня больше, нежели они? Не похоже ли этот вопрос на состязание в любви? В одно время Иисус сказал Симону Законнику, пригласившего его на обед к себе, и смотревшего с негодованием, как женщина-грешница принесла сосуд с дорогим миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей и целовать ноги его, и мазала миром. Иисус знал, что думал об этом Симон, и потому говорит ему: «И потому сказываю тебе, прощаются я грехи многие, за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Луки 7:38-50. Господь много простил Петру, и потому он хотел, чтобы Петр любил больше его, как те. В вопросе, сказанном Петру Христом, существовало одно условие. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр отвечает, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Если же это так, то паси овцев и овец моих». Петр, слыша эти слова от своего учителя, понимал всю важность такого поручения, но он также знал о своих слабостях, о своем отречении, страхе, думая, сможет ли он это выполнить. Но он знал также то, что если Господь доверяет ему, Петру, такое поручение, то он и пошлет ему силы выполнить его, и он будет пасти и малых, и больших, как это делал добрый пастырь, отдавший жизнь свою за овец. В этом отрывке Священного Писания существует одна весьма важная истина. Господь говорит Петру, «Пасти его маленьких и слабых агнцев и овец, заботиться и питать их духовной пищей, чтобы они не голодали». Но кто же будет кормить Петра? Господь этого не сказал, но Петр должен был понимать это сам, что накормить его душу небесной манной, хлебом, может только сам Христос, потому что он сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. «Пусть Господь благословит вас».